колдей от цепа по голове, тот и язык высунул. А вот ему и закон. Тут все как с цепи сорвались. Кто хворост несет, кто солому, кто спички чиркает и прямо к волосам конокраду подносит, живьем жечь. И не успели толком оглянуться, как уж костер запалили под конокрадом. Только охватил его огнем, он очнулся и закричал. А толпу этот крик лишь подстегнул. «Жги его, Ирода! Повыше подложи, сунь ему под ширинку, пусть покорчится!» «Да что вы делаете, окаянные? Столб телеграфный сожжете! Тогда копай яму, живьем его в землю!» Закопали. И яма-то неглубокая. Так верите? Часа полтора еще земля шевелилась. Андрей Иванович как-то сухо кашлянул и налил еще по рюмке. Выпивали и закусывали молча. Надежда Васильевна и Маша присели на деревянный диван, обтянутый черной клеенкой, и тоже молчали. «И никто не заступился?» — спросил, наконец, Кречев. «Какой там заступиться? Я же говорю, все были как ошалелые. Игната зарыли, бросились к Портнягину. Тот... Я не я, и лошадь не моя. Нет, врешь, не способствуй». Избили его до полусмерти. Бьют его, бьют, отольют водой из колодца и опять лупцевать. У лошади его гриву остригли, хвост отрезали по самую сурепицу. Жену его остригли и по селу сквозь строй прогнали. Заплевали, а потом гаркнули. «Савина вешать! Где Савин?» Вся толпа хлынула в Тиханово. Дома его не нашли, все стекла повыбивали, плетень растащили. Воротище со столбов сняли, расщипали и сожгли посреди села. А Савин в Волчьем овраге спрятался, в Красных горах. Переждал до ночи, а ночью прокрался в Тиханово. Да Леню чужого поджег. На беду ветер сильный был, но прямо ураган разыгрался. А изба чужого была щепой покрыта. Так веришь или нет, эту горящую щепу за версту несло. Загорело сразу в нескольких местах, на грех на четырех улицах. Половина Тиханова к утру сгорела, полсела очистила Поконную площадь. «Озлобление на бытовую тему», — усмехнулся Кречев. «Не знаю, на какую тему, но озлобление до добра не доводит». «Ты прав, Андрей Иванович», — вступился Успенский, волнуясь. «Тут вся штука вот в чем. Всякое озлобление портит народ, расшатывает его нравственные устои. Одни вашу борьбу принимают чисто теоретически, по-конторски, так сказать, обсудили и пришили в дело, а другие возьмут как сигнал для сведения счетов. А там, где насилие, там и зло. Вы сами не заметите, как изменитесь, и думаете к лучшему? Не знаю, как другие, а я лично не собираюсь меняться от того, что кто-то с кем-то хочет счеты сводить, — сказал Кречев. Революция тоже есть насилие. Но разве революция порождает зло? Революция — это другое, — отмахнулся Успенский. Революция есть взрыв от действия насилия. То есть это контрдействие насилию. Я не против революции. Я ж говорю о том, что нельзя давать права одним, повторяю, сводить счеты с другими. Пора жить в притирку, приноравливаясь друг к другу, терпеть друг друга. Хотя мы понимаем, что люди разные и думают по-разному. А жить обязаны вместе. Вместе, а не врозь. Закончил он возбужденно, на высокой ноте, метнул быстрый взгляд на Машу, потом потянулся к поставке и слегка подрагивающей рукой налил себе в стакан густой пенистой браги. Маша, потемневшими от возбуждения глазами, прикованно смотрела на Успенского. «Да, сказано, не живи, как хочется, а как Бог велит», произнес назидательно Федот Иванович, пальцами в сторону разгоняя бороду. «Да при чем тут Бог?» — возразил Кречев. «И никто вас не заставляет жить по неволе. Просто я вам рассказывал об усилении борьбы. И вся-то наша жизнь есть борьба. продекламировал Якуша –